Глава третья. Завербованный. Уж здесь-то не имелось никаких суровых сложностей, ни заграничного типа, ни отечественных. Откуда им взяться на танцплощадке в маленьком курортном городке, где в кронах деревьев горели гирлянды разноцветных лампочек, на полукруглой эстраде суматошно мельтешила цвета музыка и старались вовсю настоящие живые лабухи. Сложности здесь имелись свои, специфические, мелкие, без которых и танцплощадка не танцплощадка. Мазур их автоматически фиксировал наметанным курсантским и докурсантским взглядом, как завсегдатай старых сих увеселительных заведений еще со старших классов. По старой доброй традиции иные экземпляры считали прямо-таки неприличным являться на танцы, не приняв малость, а то и не малость, на грудь. Ханжески умолчим об иных эпизодах из жизни юного Кирилла Мазура. По старой доброй традиции, главным образом, они и выясняли отношения касаемо внимания прекрасных дам. Как это именовалось в старые былинные времена, а сейчас звучало гораздо проще. Кто будет с этой девочкой танцевать? Правда, на самой танцплощадке обходилось без эксцессов. Прогуливалось немало дружинников с чуточку печальными лицами. Из-за того, что все веселятся, они вынуждены поддерживать порядок. Имелась и парочка милиционеров, по молодости лет, явно обуреваемых теми же мыслями, что когда-то удручали Мазура и его друзей, когда им выпадало бродить в курсантском патруле. Однако порой возникали не особенные шумные дискуссии, после которых участники удалялись куда-то в глубину большого парка. И все же здесь было гораздо спокойнее, чем на тех танцплощадках, где Мазур веселился в юности. Опять-таки специфика места. Здесь, кроме молодежи, как правило, местной, собралось немало народу самых разных возрастов из двух ближайших небольших санаториев, а это снижало накал страстей. Ну а местные отроки, рассудил Мазур, давным-давно более-менее разобрались парой, с кем гулять. Зато проявляли повышенное внимание к приезжим курортницам, к чему многие из них относились вполне поощрительно. Курорт есть курорт, снова специфика. А в высокой прозаической магнолии, росшей здесь так же обыденно, как в России березы, покурила тройка ихтиологов, ценителей экзотических морей. «Ну что?» — сказал морской змей. «Наблюдение можно снимать, а?» Какое-то время они не столько ударялись в половецкие пляски, сколько по-соседски наблюдали за Верой с Вадимом, но не усмотрели ничего тревожного. Один раз Веру, правда, пригласил бравый капитан, в соседней санатории был военным. Некоторые щегольства заявлялись на танцы в форме, но Вадим это воспринял совершенно спокойно. Капитан выглядел вполне презентабельно, не было смысла вмешиваться. Они только посмеялись про себя. Капитан поначалу, отсюда видно, самым активным и джентльменским образом повел классическую словесную атаку, но после нескольких веренных фраз, сказанных со вполне доброжелательной улыбкой, и, заметив, наконец, обручалку у нее на пальце, увял на глазах и больше не приглашал. Гораздо важнее было другое. Возле парочки, над которой они в лучших мушкетерских традициях решили взять негласное попечение, так ни разу не появился никто из ребяток Жоры. Сам он, правда, и один из его ребят, так и оставшиеся для троицы безымянным, обнаружились на танцплощадке, но держались подальше от Веры с Вадимом, словно бы даже и демонстративно. Правда, перехватив взгляд Лаврика, Жора с ним церемонно раскланялся, на что троица ответила столь же вежливыми поклонами. «В общем, все было в порядке». «Так и будем бдить?» — спросил Мазур. «Ну, не так, чтобы совсем», — подумав, сказал Лаврик. — Время от времени поглядываем. Профилактики для. Но личной жизни можно уделить гораздо больше внимания. Нам-то, как всегда, пока что не особенно везет. А вот Кирилл, известный шарлатан по части дамских сердец, в своем репертуаре, он, погляди, она на тебя опять косяка бросает и о чем-то с подружками загадочно шепчется. Мазур краем глаза, как умел хорошо, посмотрел в ту сторону. Действительно, Блондинка Алина в полосатом сине-желтом платьице улыбчиво шепталась с подругами, бросая взгляды определенно в его сторону. «Да ладно, какой там репертуар?» — сказал Мазур. «Потанцевали пару раз, поболтали немного». Лаврик значительно поднял палец. «Плюс белый танец, когда она к тебе направилась целеустремленно, как торпедный катер. Полное впечатление, хотела, чтобы не опередили. Анкетные данные снял?» «А то», — сказал Мазур. «Зовут Алина, местная. Работает в библиотеке, не замужем». «Чего ж тебе еще надо, собака?» Голосом управдома Бунши сказал Лаврик. «Московский управдом Бунша, хлопотливый, следящий за моральным обликом населения, герой комедии Иван Васильевич меняет профессию. 1973 год, режиссер Леонида Гайдая, по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич», 1936 год. «С родителями живет?» «Ага», — сказал Мазур. «Только они в Вологду, к родне уехали». «Тогда я и не понимаю, о чем вообще толковать», — ухмыльнулся Лаврик. «Местная, родители уехали. Это ж твоя слабость, синеглазые блондинки. Всему Балтфлоту известно. И даже береговой службе», — добавил морской змей. «Да ладно вам, циники», — сказал Мазур. «Циник — это хорошо информированный оптимист», — сказал Лаврик. «Ты хоть успел вкрутить о своих плаваниях в экзотических морях?» «По роже вижу, что успел». «Да так, немного», — сказал Мазур. «Гигантских осьминогов перочинным ножиком резал?» «Ну, до такой пошлости я еще не докатился», — сказал Мазур. «А вот морского змея видел. Не нашего, настоящего. Впечатлило?» «Да вроде». «Вот и ладушки», — сказал Лаврик. «Если ты ее не пойдешь провожать, будешь форменным дураком. До меня тут дошел слушок, что пляски сейчас завершатся белым танцем, и если она опять к тебе пойдет, веди себя так, чтобы я тебя уважать не перестал, и Колька тоже». Всезнающий Лаврик и здесь оказался прав. С эстрады раздалось. «Последний танец. Дамы приглашают кавалеров. Белый танец». «Ага», — ухмыльнулся Лаврик. Алина и в самом деле двигалась к Мазуру целеустремленно, словно торпедный катер при выходе на цель. Вместе с обеими подругами остановилась перед Мазуром, чуть присела в подобие старинного Книксона. «Разрешите вас пригласить?» Мазур охотно шагнул вперед, положил руки ей на талию, она смешливо заглянула в глаза снизу вверх, и события, очень похоже, двигались заранее проложенным курсом. «Айла! Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай! И ничего не обещай, и ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в ночное небо посмотри». «О чем-то задумались, мореплаватель?» — лукаво глянула на него Алина. «О том, какие здесь девушки красивые», — сказал Мазур. И завязался обычный в таких случаях разговор. Обо всем и ни о чем, порой с балансированием на грани, намеками, на которые девушки отроду не обижались, и привыкли отвечать так, что и непонятно, понимают они намеки или нет, подают надежду или пропускают все мимо ушей. Тут уж Мазура не нужно было учить. Алину, судя по всему, тоже. Сугубо в испытательных целях Мазур притянул к себе самую чуточку теснее, чем позволяли приличия. Самую чуточку, господа. И она не отстранилась. «С тобой забыть не в силах мы, в холодных звездах небосвод». И когда в конце концов музыка оборвалась, на танцплощадке зажужжал возмущенный ропот, как обычно ни к чему не приведший. Некий неуловимый момент, и все очарование праздника, пусть самого рядового, пропадает. «Я тебя провожу?» — спросил Мазур, неохотно выпуская ее из объятий. «Если, конечно, дома никто ревнивый не ждет». «Да нет, кому там ждать?» — грустно улыбнулась Алина. — «Только я далеко живу. Через полгорода придется идти». — «На другой конец света ходили», — сказал Мазур, взяв ее под руку. — «Что нам полгорода?» Они медленно пошли по широкой аллее, держа нужный ритм в толпе столь же неторопливо расходившихся компаний и парочек. Гораздо быстрее шли невезучие одиночки. Парк был как парк. На скамейках расположились компании с гитарами, порой не особенно и искусно прятавшей бутылки. В местах поглуше, издали слышно было, продолжались разборки, и в ту сторону озабоченно рассеяла троица дружинников. «А потом вы куда?» — спросила Алина. «Когда отпуск кончится?» «Кто ж его знает?» — сказал Мазур. «Куда пошлют? Может, к папуасам, а может, к пингвинам?» «Никогда заранее неизвестно». «Интересная у тебя работа», — сказала она, не без сожаления. «А тут сидишь, книжки выдаешь и будешь выдавать до пенсии». «Один минус», — сказал Мазур. «Личной жизни здорово мешает. Сама подумай, когда болтаешься, черт знает где, несколько месяцев, какая тут личная жизнь?» Алина подняла к нему лицо. В глазах у нее прыгали чертики. «А я читала, что в разных экзотических портах есть эти, ну, которые портовые». «Лапочка», — сказал Мазур проникновенно, — «ты ж комсомолка. Ну вот, понимать должна. За этих портовых с нас 7 шкур спустят и на берегу на мертвый якорь посадят». «И никогда не тянуло?» «Ну, как тебе сказать? А они страшные или красивые есть?» Мазур подумал, что самое время взять ее за руку, тем более что они уже вышли из парка и шли по темноватой улице, застроенной частными домиками. Руку она не отняла. Пальчики были теплые и сильные, с одним единственным перстеньком на мизинце. «Всякие попадаются», — сказал он, подумав и вспомнив некоторые порты, куда приходилось заходить. «Бывают и красивые». «Алина, идеологически невыдержанные разговоры ведешь для труженицы культурного фронта и комсомолки». «Интересно же», — сказала Алина. «Сидишь перед кучей полок с книгами про разные экзотические страны и понимаешь, что сама туда никогда не попадешь. А пираты там бывают?» «Я читала, что бывают». «Попадаются», — сказал Мазур, — «только без всякой старинной романтики». «Ты их видел?» «Не доводилось, к счастью», — лихо соврал он. Через несколько шагов они оказались в полосе темноты. Уличные фонари не горели, а между домиками был просвет. По всем канонам окружающая обстановка требовала определенных действий, и Мазур, повернув ее к себе, поцеловал. Она ответила, ничуть не жеманясь, поцелуй затянулся надолго, а после этого, по тем канонам, можно было идти уже в обнимку. Как любой мужик на его месте, Мазур испытал азартное ощущение, а чем все кончится. Пока, во всяком случае, все продолжалось долгими поцелуями, а в темных местечках — легоньким распусканием рук, не встречавших особого сопротивления. Словом, шла старая как мир игра, когда оба уже знают, чем этот теплый вечер кончится, но неписанные правила соблюдать должны. Временами им попадались местные компании с поддавшими парнями, повизгивающими девчонками, гитарным перебором или хрипом магнитофонов. Иногда к Мазуру со спутницей приглядывались, но не привязались ни разу. «Спокойно у вас все же городок», — сказал Мазур. «Никто не цепляется». «А ты что, подраться любишь?» «Да не так, чтобы особенно», — сказал Мазур. «При необходимости? Тут уж да, конечно». Они как раз проходили под фонарем, и Мазур увидел, как она по-кошачьи прищурилась. «А если бы я жила в самом хулиганистом районе, где каждого чужого моментально лупить начинают, пошел бы провожать?» «Да я бы за тобой куда угодно пошел», — браво сказал Мазур. Она звонко рассмеялась. «Шучу. Район как район. Ничего особо хулиганистого. Когда я еще училище заканчивала, был у нас страшный хулиган, Витька-дракон. Только он, когда отслужил в морской пехоте, таким положительным вернулся и даже в милицию устроился». «А ты думала?» — не без гордости за родной флот подумал Мазур. «Морская пехота и не из таких драконов людей делала». Они, временами останавливаясь и целуясь уже всерьез, медленно поднимались все выше, к нескольким кирпичным пятиэтажкам, за которыми уже виднелись только невысокие лосоватые горки. На вершине одной из них торчала старомодная телебашня с несколькими красными фонарями на самой верхотуре. «Вот тут я и живу», — сказала Алина с непонятной интонацией, остановившись у одного из подъездов. «Все нормально, только до моря далековато. Да у нас местные как раз меньше всего купаются». Закон природы такой. — Ага, вот именно, — подумал Мазур. — Закон природы в разнообразных проявлениях. Сколько раз я был в Эрмитаже? По пальцам пересчитать можно. Да и то главным образом тогда, когда ухаживал за Кариной, будущей искусствоведкой, и должен был поневоле соответствовать высоким культурным запросам девушки. Наступило чуточку неловкое молчание. Опять-таки одно из правил старой как мир игры. К тому же Мазур, честно говоря, представления не имел, как это выглядит в таких вот маленьких курортных городках, как именно здесь принято со всей галантностью напрашиваться в гости. Ни Сибирь и ни Питер. «А я телепатка», — сообщила вдруг Алина все с той же непонятной интонацией. «Накатывает иногда. Мысли твои угадать?» «Ну, угадай», — сказал Мазур. Она улыбнулась. «У тебя мозги искрят от напряжения. Приглашу я тебя в гости или нет?» «Угадала», — сказал Мазур. Она шагнула вперед, прижалась, шепнула на ухо. «Приглашу. Только ты не думай, что я какая-нибудь такая, ладно? Что приглашаю всех подряд. Только если мне особенно кто-нибудь понравится». «Пошли?» Взяла его за руку и повела в чуточку обшарпанный подъезд. «Это все романтика», — подумал Мазур в какой-то сюрреалистической попытке малость обесценить происходящее в отношении своей персоны. Морской бродяга, овеянный ветрами экзотических морей, и библиотекарша из крохотного приморского городка, который своими глазками этих морей в жизни не увидеть. Случались в жизни подобные ситуации, когда девушек привлекал не Мазур как таковой, а бравый морской офицер. Ну, в данном случае, бравый морской бродяга, но разница, если подумать, невелика. Некоторые даже откровенно замуж рвались. Ладно, в конце концов, какая разница? Они поднялись на третий этаж. Алина открыла дверь плоским ключиком, включила свет в прихожей, прошла в гостиную, зажгла там люстру. Мазур вмиг присмотрелся к окружающему. Квартира трехкомнатная, ага. Во всем чувствуется не роскошь, но некий достаток, превышающий средний советский. Гарнитур импортный, хрусталь, телевизор импортный, много других мелочей несоветского происхождения. «Проходи», — сказала Алина, открывая дверь в комнату направо. «Устраивайся, а я пока похозяйничаю». Мазур уселся на широкую низкую тахту, явно заграничную. Да и удобное мягкое кресло, такое впечатление сработано вдали от родины. Транзистор Sony, небольшой книжный стеллаж. Магнитофон тоже прибыл издалека. Он видел такие... «Made in Japan». Положительно, девочка не из простых, по здешним меркам предки — элита. С приставкой «микро», конечно, учитывая размеры городка, но таково уж свойство элиты, что она заводится всегда и везде. Вернулась Алина, уже в коротком красном халатике, не обремененном пуговицами, с подносом, на котором красовалась бутылка определенно местного вина без этикетки, и закуски, забавная смесь здешних морских деликатесов и импортных конфет. Присев на тахту напротив устроившегося в кресле Мазура, улыбнулась. «Там у папы в баре полно разных импортных напитков, но я подумала, ты их в своих экзотических морях столько выдал?» «Правильно рассуждаешь», — сказал Мазур. «А вот местное вино для меня как раз несказанная экзотика. У тебя родители кто?» «Мама не работает, а папа — директор рыбзавода. Рыбзавод, конечно, под стать городку, но все равно по тутошним меркам папа — большой человек». Она это произнесла чуточку иронически. «Начальство у него пасется, заезжих гостей деликатесами из спеццеха почуют», — она фыркнула. «А они потом, когда пьют у нас на даче, так и норовят украдкой пониже спины похлопать. Один даже предлагал Москву увезти, в актрисы протолкнуть. Бахвалился, у него связи на всех киностудиях, начиная с Мосфильма. Только я потом узнала, всего-навсего секретарь райкома партии, даже не первый, а в Москве таких райкомов и таких секретарей. А что, хотелось стать актрисой? Лет в 10, — сказала Алина, наполняя красивые высокие стаканы золотистым узором и неизвестным Мазуру гербом. Потом как-то отрезала. Ну что, за нашу встречу? Давай. — сказал Мазур. — А вино не молодое? — А то знаю я, как оно на человека действует. Пьешь как газировку, а потом захотел встать и сам не заметил, как в угол улетел. — Ну что ты, вполне выдержанная! — Алина улыбнулась не без игривости. — Зачем ты мне, лежащий в углу пластом? — Самое нормальное вино. — А закусывать его лучше всего вот этим нашим местным деликатесом. Специфический такой деликатес. В других местах почти не встречается. Она взяла красивые позолоченные щипчики и положила Мазуру полное блюдце каких-то белесоватых полосок, политых желтоватым соусом. Пояснила, это вроде морского гребешка, если ты любишь всякую морскую живность. «Люблю», — сказал Мазур. Чокнулся с ней, отпил полстакана, подцепил вилкой ломтик, сунул в рот и сразу узнал вкус. В самом деле, не дурной. Ухмыльнулся про себя. Красотка Алина собиралась развлечься по полной программе, представления не имея, что их, со свойствами этого деликатеса, как-то познакомил доктор Лымарь. Вареная нога рапаны. Больше ничего этого моллюска и не едят. Мало того, что хорош на вкус. Да вдобавок, как бы поделикатнее выразиться, мужик после доброй порции до утра не угомонится.